разоткровенничался старик и все еще принимал меня за атамана какой-нибудь шайки, переодетого для делов в форму. Трудно мне было объяснять ему те вещи и положения, о которых он никакого понятия не имел. Я рассказал ему всю мою жизнь, и он все потом понял, но одно непонятно ему было. Зачем я от семьи, от хорошей жизни бедовать в бурлаки, да на белильный завод пошел? Где бы ты был пьяниц какой, либо запутался в чем-нибудь, то кинул отца с матерью в учение и жизнь парскую. Объяснил я ему хождение в народ. Объяснил, конечно, что я писатель, а чтобы писать, надо нужду народную знать. Вот для чего я бросил семью и стал писателем. И что описал уже жизнь бурлацкую и нашу работу на белильном заводе, что это прочитают, обратят внимание. Он согласил, что надо всю правду писать. Так вот, покойный Репка тогда еще тебя раскумякал, что неспроста ты на заводе. Я согласился с ним. Только по-своему я прямо подумал, что ты станицу собираешься составить и подходящий народ подыскиваешь. Так вот сейчас думал, что ты отоманишь. А вот Репка-то и говорил, что в старину такие люди, как ты, бывали. Давно это было, еще до воли при Николае Палчи. Рассказывал мне уж в больнице, когда тебя и Пашку вспоминали. В скиту он жил, и жена его там была. А потом приехали полиция и войска забирать их. Они сперлись в соборной избе и сами все себя сожгли, и жена Репкина сгорела. Это ж до меня было, я ж после с ним познался. Самого его не было в те поры в скиту. А когда он пришел, на него солдатня навалилась, много он их пошвырял, а все-таки осилили и отправили в Сибирь, в каторжный острог. Ну вот, — рассказывал он, — что был там такой писатель, который за народ стоял и спротив царя за правду стоял. Уж крепко не подружились. Репко его звал бежать, но тот был человек слабый, отказался. И был там еще один жиган, три раза обратник, из себя зверь, вроде Пашки. Он этого писателя все травил за что-то. А Репко за него заступался, жигана изувечил и сам потом убежал. Так вот и Алеша за меня заступился. Он неспроста на заводе, — говорил атаман. Вот тогда я понял, что такое писатель, а потом забыл. Тот ты напомнил. Бутылку мы усидели всю, а он все говорит. Так, значит, про завод всю правду описал в книгах. Всю, только не назвал города и фамилии хозяина. Этого начальство не позволило бы. Так, значит, писатель, как мы, сказари. Рассказываем сказки да бывальщины, а им-то настоящие переменим, ежели про живого говорим, либо про кого-нибудь важного. В некотором, мол, царстве, да в некотором государстве жил-был, а им ты не скажешь. А без имени овца — баран, а кому надо, догадается. Вот ежели помнишь, я на заводе рассказывал, как атаман Дятел на нашу бурлацкую ватагу напал, и как Репко в честном бою один на один этого Дятла зашиб насмерть. И мы, бурлаки, у разбойной станицы Дятловой всю их добычу отобрали. Это для тебя, да для других заводских, сказка была. А для нас с Репкой бывальщина. Вот я тебе говорю, разве можно правду говорить, если бы знали, что сам Репка про себя слушает, что Иваныч-то он и есть? Ну вот, друг ты мой, и я той же дорожкой иду. Ну, как в моем положении в Москве, примерно, где с разными богатыми и знатными мне вожжаться приходится, как мне рассказать по правде о том, что я бурлачил, крючничал, зимогорил, да мало ли что было? Ведь мне одни бы не поверили, а другие просто-напросто знаться со мной за позор сочли. Праведно, значит, помалкивай. И опять четыре пальца на губы. К этому разговору мы снова вернулись за трое суток, которые нежданно-негаданно мне пришлось провести с ним. Слушал я его, слушал, да и самому захотелось поговорить. Прочел я ему свою поэму «Степан Разин». Каких ж похвал от него наслышался, говорить не приходится. А после своей поэмы я прочел ему «Утес» Навроцкого. Есть на Волге утес, диким мохом оброс, от вершины до самого края. как вскипел старик. Глаза засверкали. Эту песню я слышал. Года три назад на пароходе на корме сидели пятеро. Они сели в Самаре, пели эту песню, говорили, что студенты они. Потом явились капитан пароходный, жандармский полковник, и их разогнали, петь эту песню запретили. Уж как мне хотелось добиться эту песню. Изволь, я тебе прочитаю всю. Особое впечатление произвели последние строки. Если есть на Руси хоть один, кто с корыстью житейской не знался, кто неправдой не жил, бедняка не давил, кто свободу как мать дорогую любил и во имя ее подвязался, пусть тот смело идет, на утес тот взойдет и к нему чутким ухом приляжет, и утес великан все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет. Слезы на глазах старика, выражение восторженное, маска слетела прочь. Знаешь, Владимир Алексеевич, я ему открыл свое настоящее имя. Ведь я сам оттуда. Бывал я на этом утесе. По-нашему Разин Бугор, и сейчас туда еду. Ведь я сам из-под Нижней Банновки родом, а мать моя родом из Данилихи, что у самого Бугра. Суслик уж, извини, я тебя так по-старому зову, так и зови. Знаешь что, свези меня на Разинбугор. Издали с Волги я его видел, а хотелось бы на нем побывать. Поедем вместе, билет я тебе возьму. Ладно, сведу. Тебе надо побывать. Ты еще лучше напишешь, что. Трудно туда забраться, и никто там не бывал, кроме тех, которые клады ищут. А мужики наши в жизнь туда не пойдут. Там, говорят, сам Степан на цепи в пещере прикован. В это время отворилась дверь, и увалились два пассажира из местного купечества. Я и Суслик в час дня выехали на самолете до Нижней Банновки. Пароход пришел в Нижнюю Банновку в 6:00 утра. Я нанял лодку отвезти нас под Бугор и к вечернему пароходу обратно в Банновку. Не раз мне приходилось пробегать этот плес, и каждый раз с парохода смотрел я на этот знаменитый утес. Но по наружному виду он впечатления не производил. Ну, скала и скала, отвесные среди целого ряда подобных утесов, сажен около 100 вышиной, прорезанных глубокими оврагами. Утес Степана Разина голее и отвеснее остальных. А над всеми ними, рядом с утесом, поднимается Дурман-гора. Не напиши Навроцкий своего стихотворения, не по его студенчеству, может быть, и не говорили бы о нем. Уж очень много более красивых и ярких мест в этой реке легенд Волги-матушки. — Приткнись-ка, туточка! — ткнул пальцем Суслик к поросшему лесом оврагу, рядом с голой стремниной Разина Бугра. — Есть там еще ход через Данилиху, ну да ладно, ихней дорогой я проведу тебя. А вы, ребятки, доставайте казанок да кашу варить, а мы к закату смотаемся. Это были единственные слова Суслика за всю дорогу к гребцам, да и со мной он ничего не говорил. Гребцы тоже молчали. Значит, люди бывалые, и рот запечатан. Суслик — яркий представитель бывалых людей. Все у него по старинному правилу. Во время еды молчит, дорогой молчит. И я, знаю эти правила, подчинялся им. Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи. Оставив багаж в лодке, мы взяли с собой только донскую корзинку, уже значительно облегченную, и зашагали по берегу Волги, постепенно поднимаясь по узкому известковому карнизу, где и следа тропинки нет. Из-под ног сыплется выветрившаяся порода, полная окаменелости, чего-чего тут нет, и чертовы пальцы, и раковины, и куски окаменелой хвощи, и дерево, нередко самых причудливых форм. Я никогда и нигде не видал ничего подобного. Вот где можно составить сотни коллекций. Я иногда наклонялся и поднимал что-нибудь уж очень интересное и обращался к Суслику, шмыгавшему молча впереди меня в своих удобных для такой дороги лаптях, чего я не мог бы сказать о моих спагах с каблуками. — Суслик, нет, ты погляди, какая! Ну, ее кинь, толь там еще есть. — Идем. Вот ж рядом Разин Бугор, а на враг на пути отвесные скалы, а внизу их кусты и деревья скрывают дно пропасти. По отвесу кое-где висят отдельные дубы, корни их в каменных трещинах, а сами на весу. А там, глубоко под ними, по дну журчит, сбегает ручеек в Волгу. Кругом наверху все голо. Из стены каменные ключики, роднички живыми хрусталиками сбегают в ручеек. Они то там, то тут, то над нами, то под нами. А солнце палит. И где, возможно, рискуя загреметь в пропасть, вися над стремниной, подставляешь шапку под струйку и набираешь холодной водицы. Ни следа, ни признака тропинки, а над нами дурман-гора. Сюда вали! Суслик тычет пальцем в густой кустарник, скрывающий бегущие вниз подобие тропинки, нехоженой, на которой признака человеческих следов нет. Она иногда круто, иногда полого спускается вниз карнизом по стремнине среди мелкого кустарника, таящего свои корни в расселинах. Из-под ног сыплется, то вдруг пропадает она, приходит сдержаться за утлые кустики, то снова вынырнет перед глазами, усеянная мелкими осколками. Иногда куча этого мелкого щебня, как живая, ползет из-под ног, тебя тащит, то где и сам сползешь в преисподнюю. А суслик молчит, сопит и шмыгает легко, и под ноги не глядит. Вот и переход через пропасть по естественному мосту, будто бы ломоть хлеба, поставленный в чашки стоймя, упираясь концами в края, перерезает широкий овраг, узкий гребень, гладко каменный на 50-саженной высоте, с дна оврага и поросший на другой стороне и на хребте кустарником и серой полыни. Местами он не более аршина ширины, и пропасть с обеих сторон. Из лаптей суслика тарахтит и сыпется щебенка, а под моими сапогами она визжит, ты еще больше летит вниз, того и гляди, загремишь, и ухватиться не за что. Перевалили овраг. Ползем почти по отвесу на голую скалу утеса, сплошь покрытую полынью. Перед нами глубина оврага, стены голые кругом, и нам, кроме полосы неба над головой, ничего не видно. Выворачиваем за острый угол скалы. Справа сверкнула Волга, сияет дальнеоглядная, полуденном солнце, а над нами висят дубки. Старые дубки, но корявые, коренастые, и верхушки их страны степного Заволжья ветрами обиты. Отвернулись и склонились в одну сторону, и к горе глядят. Мы повернули налево, стали огибать утес, на котором дубки растут, и дорога к ним была ровная и легкая. Я после остановки у ключика, спадавшего из скалы каскадиком, из которого мы оба напились, шагнул было вперед суслика по полынку, прямо к дубкам. — Алексеич, не туда! — указал рукой в другую сторону, на откос. И сам начал сползать вниз опять по кустарнику. Я хотел спросить его, разве эти дубки не на вершине горы, но смолчал. Старик не любил пустых разговоров. Через несколько шагов я убедился, что спрашивать не стоило. Дубки оказались на отдельном кургане, и перед нами открылась за новым оврагом высокая гора, на которую мы лезли полчаса. С каждым шагом вверх горизонт расширялся кругом. Только с одной стороны был загорожен единственной вершиной дурман горы. Вот еще купа дубков, и, наконец, суслик поставил корзинку на землю и, садясь в тень от дуба, широко махнул рукой. — Гляди! Вот мы и дома. Я стою сам не свой. Почти из-под ног сорвался огромный беркут и закружил в высоте. Один в вышине стою над снегами у края стремнины. Выплыли передо мной слова поэта, хотя я еще не отдышался. Седай, Алексеич, давай пополуднуем, уже поглядишь. А на утесе Степана Разина. И действительно, на вершине его не растет ничего, там лишь ветер свободный гуляет. Отсюда он понятен. Снизу с парохода он не производит впечатлений. Когда я поднимался на него, видел, кроме кусочков дали горизонта, только камни под ногами, и кругом камень голый, и думалось мне, чего такой атаман здесь нашел? Да хуже места и не придумаешь. Мало ли их есть по Волге притонов. всякие там костычи с пещерами, и столбичи с обрывами, и дикие лесные жигули. А то нак, один плешивый камень, да полынь трава горькая. И вот только поднявшись сюда, понял я, что лучшего разбойного притона для атамана волжского не придумаешь. А, там был притон. Там он жил, никакой силе недоступной, с своей огромной ватагой, в лесах диких, о которых только теперь предания остались. Струга его разбойные внизу в зарослях оврагов скрывались. С утеса видна даль реки. А ведь это нелегкое дело. Огромные ватаги спуститься по стремнинам по той самой дороге, известной теперь только суслику. Нелегко перетащить струга из тайников на воду. Время и время на это нужно. И здесь, на каменной площадке, где мы теперь стоят, бывало, дозоры, один глядит вдаль, на Волгу, на широкий горизонт, а другой кверху, на Дурман-гору, где тоже дозоры стоят. Вот на этой самой лысине мы теперь с сусликом выше всякого живого существа, кроме разве беркутов, что кругами выплывают из тумана и кружат над нами. В те времена, там, где мы теперь после головоломной прогулки по неведомым никому стремнинам опустошаем корзину с донскими лакомствами, стоял главный атаманов дозор, которому во все стороны даль беспредельная открыта. Идут караваны по нескольку судов, поодиночке тогда боялись ходить, и видны эти караваны отсюда за много верст. Есть время спуститься и струга приготовить к спуску на воду, и кроме дали видна отсюда между отвесом утеса и водой реки узкая твердая полоса берега, сама дорога бурлацкая, гладкая, всегда сухая, каменная, и представляется картина. Идут караваны под утесом, бурлаки песню плачут, а сверху утеса громовой окрик «Сарынь на кичку!» И струга уже на воду спущены, атаманова слова ждут. И видят бурлаки на самом верху отвеса грозную фигуру в красном «Сарынь на кичку!» гремит с утеса, и падают сотни бурлаков лицом на песок. А десятки легких стругов летят на громоздкие расшивы и несут по горным тропинкам, где мы только что прошли, добычу богатую удалые добромолодцы к ногам атамана. На золотом кресле сидел на этом самом месте Степан Тимофеевич. И много золота серебра зарыл он и заклял в этих местах, рассказывает мне суслик. Вот, гляди, гляди. Все расковырено, все ямы, ямы. Еще когда я мальчиком сюда бегал, так уж ямы были. Все поклажу атаманову искали. Сколько народу с ума посходило, и никто никогда ни копья не нашел, потому заклятие. — Почему ни копья? — спросил я. — Ни копейки, значит. Бывали в старину серебряные монетинки, махонькие, вроде рыбьи чешуйки, и на них Егорий на коне, а в руках его копье. Потому ж медные копейки пошли, и тоже Егорий с копьем. Вот, значит, ни копья, нет, значит, ни копейки. Понял? Понюхал табачку, и дальше он речь повел. Сказывают, что сам атаман их бережет, что он смерти и лишен, и осужден век вечинский, сколько ему положено, мучиться здесь, в подземной каменной пещере с своим золотом. И нечистая сила в полночь выводит вас сюда, обедом кормит, щи ему из горячей смолы варит, и пироги каменные грызет он. Вот я давеча тебя кликнул, когда ты камень поднял. А почему? Да потому что ты поднял каменный пирог, наполовину откушенный, может, тот самый. Суслик, ты умный, неужели ты веришь этому? Да преж не верил, а стал постарше всему верю. И разум одно говорит. А ум-то другое. Под старость разум-то уму на смену приходит. А разум-то как пораскинешь? Ну как можно человеку 1000 лет жить и мучиться, смолу хлебать да каменные пироги жевать? И что человек за грехи свои кровавые живет века в подземной пещере и когда-нибудь во всей силе встанет, и что встанет он тогда, когда весь народ такой же грешный будет, как он, и поведет он опять народ за собой. Вот, пожалуй, как не поверить, что он встанет. Мало ли чудес на свете. Вот верю, что он встанет.